Марина Комарова. Кобра клана Шенгай. Шаманка. Часть первая. Встреча с Юичи. Живя в мире, не забывай о войне. Японская пословица. Глава 1. «Аска, ты с ума сошла? Учитель Коджи всегда знала, что вы меня очень цените. Я даже не повернулась к нему, продолжая пристально рассматривать свое отражение в зеркале. Кожа белее обычного, поэтому глаза кажутся провалами в бездну Йоми. Волосы убраны в сложную прическу, которую поддерживают изящные канзаши. Скромное, но элегантное кимоно. Родовые перстни на пальцах. На столике возле коробочки с белилами фиолетовый тессен с золотыми кобрами. Все в рамках приличия, ничего такого, что может вызвать ужас или отторжение. Хотя есть деталь. «Аска, ты же понимаешь?» – начал Коджи, хмуро глядя на меня. «Не стоит так!» «Понимаю», — практически пропела я, поправляя темно-синий рукав кимоно, по которому шла черная и фиолетовая вышивка. Рё Юичи ранее никогда не видал подобной красоты. Увидев меня, он сразу отдаст мне свое сердце. Ну и, возможно, другие органы. Тут зависит от традиций Юичи. Коджи молчал. Он понял, что спорить бесполезно. Я коснулась кончиком пальца контура губ. Отличное белило, шрама не видно. Надо будет поблагодарить Йосику. Именно она принесла эту косметику. На меня из зеркала смотрела вроде бы и Аска Шенгай, а вроде бы и нет. Самое то. Рё Юичи увидит только то, что ему будет позволено. Я почти нежно провела ладонью по поясу, ощущая гладкость ткани. Идеально, просто идеально. Не видно, что за ним спрятан кайкен. Изумительное одеяние. Не зря Рейка дала заказ портнихе, которую знает много лет. Обычное одеяние молодой девушки просто перешили так, чтобы оно соответствовало моим нуждам. И цвета. Цуми побери, но какие же цвета? Фиолетовый – цвет клана Шенгай. Именно то, что нужно наследнице и молодой госпоже. Черный – цвет шаманов ночи. То, что полагается ученице того, в чьих венах вместе с кровью течет сама тьма. Синий – синий цвет смерти. Тебя ждет именно синий саван, если ты проигнорируешь фиолетовое и черное предупреждение. Коджи однозначно не одобрял моего выбора одеяния, но я понимала, что не собираюсь играть в игры. Намек достаточно мягкий, грубить или ставить вопрос ребром на первой встрече глупо. Но дать понять, что страха в моей душе нет и легко со мной не будет, я сумею. Вряд ли наследник клана настолько туп, что не сообразит. В конце концов, знать в Таяганоре – это особая прослойка населения. Здесь не принято говорить в лоб, принято играть на полутонах. И горе тому, кто в этом не разбирается. Я вот не разбиралась, но нравится или нет – придется. Наконец-то, вдоволь насмотревшись на себя, я повернулась к Кодже. «Учитель, что-то вы сегодня не в духе». Он только хмыкнул. «Аска, ты уверена, что приняла правильное решение?» Я взяла веер и легонько постучала им по раскрытой ладони. «Это ведают только боги». И величественно проплыла мимо. Код же можно понять, но бездействовать и прогибаться хуже, чем дать понять, что будешь стоять за себя до конца. Внизу меня уже ждали Айдзи, духовник и Харука. Мужчины округлили глаза. Кажется, они были, изумлены. Вопрос только один – моим видом в целом или выбором цветов? Харука тоже преобразилась. Правда, сначала упиралась, ибо ношение наряда изысканной дамы для нее подобно смерти. Но я настояла. Поэтому подруга с кислым видом облачилась в зеленое кимоно. Очень недурственно, того и гляди, засмотрится какой-то сопровождающий Рё господин. И тогда у Рё будет минус один наблюдающий. Все в пользу, и это прекрасно. Перед тем, как выехать, я заметила, что собралась толпа из работников и тех, кто жил в поместье. Все вышли провожать. «Удачи, молодая госпожа! Пусть все получится! Мы надеемся на добрые вести!» Я поблагодарила всех и выехала в глубокой задумчивости. Некоторое время ехали в тишине. Потом Айзи осторожно приблизился ко мне. Я видела, что его гложет какой-то вопрос, но он не решается его задать. Некоторое время я боролась с собственным любопытством и молчала, но потом все-таки не выдержала. «Спрашивайте, ведь вы хотите что-то узнать». Он кивнул и внезапно озадачил. «Молодая госпожа, почему вы выехали после прощания с соклановцами в такой задумчивости, что можно решить, будто вы чем-то недовольны? Однако, я думала, что будет продолжение песенки про одежду, а нет. Не то чтобы недовольна, Адзи, но я не объявляла во всеуслышание, что еду на встречу с Рё Юичи. Тем не менее, мне желали удачи. Откуда такие знания?» Адзи немного смутился. «Понимаю, просто... Видите ли, про вашу помолвку ранее слышали, да и вестника Юичи видели. А Кисараджу полнится слухами, которые, скорее всего, распространяют сами Юичи». «И что за слухи?» – нахмурилась я. «Иглу не утаить в мешке, госпожа», – покачал головой Айти. «Все знают, что клан Шингай с каждым днем становится все больше и больше. Но нет главы. Нет наследника мужского пола, который возьмет на себя обязанности». «Есть», — мрачно подумала я, — «только он немного хэби». «Про то, что Юичи давно облизываются на нашей земле, тоже все знают. И тут возвращение молодой наследницы. Ирё Юичи, который готов жениться. А люди не дураки». «Да уж», — хмыкнула я, — «да уж». «Что ж, Рё Юичи, надеюсь, ты готов не только жениться, но и к тому, что тебе досталась не та невеста, на которую ты рассчитываешь. Хотя бы потому, что со вчерашнего дня я не могу быть ничьей невестой». День назад. Западные горы. Чего скрывать, я нервничала. Все же не каждый день становишься ученицей кого-то из шаманов ночи. Пришлось отодвинуть подальше все дела и волнения, просто сесть на мадоку, прихватив кое-какие дары, и отправиться в деревню шаманов. За мной ехали Харука и Коджи, который, кажется, совершенно не собирался меня слушать. Просто решил, что должен сопровождать. С одной стороны, можно было рассердиться, с другой, мысли были слишком далеко от учителя. Я думала о шаманах. Думала о том, что скажет Джаргал. Вовек не поверю, что примет меня с распростертыми объятиями. «Здравствуй, Аска Шингай. Заходи, дорогая, выпьем чаю». Верховный шаман что-то задумал, однозначно. Но как к этому быть готовой, я пока не могла придумать. Понимала лишь одно – в любой ситуации нужно все принимать с достоинством. Мадока фыркнула, качнула головой. «Тихо-тихо», – шепнула я, – «прорвемся». «Прорвемся?» Внутри скрутился неприятный клубок, который мешал свободно дышать. Будто плетунья сжала меня рукой, для надежности пригвоздив спицами между пальцами. Я с удивлением обнаружила, что ладони стали влажными. Так-так. Боги молчали. Никто не пытался советовать, ехидничать или просто говорить. Тишина. Словно давали понять, разбирайся сама. Если, конечно, хватит ума. Невдалеке показалась деревня. Дым от костров поднимался прямо в черное небо, усыпанное звездами. Я остановила Мадоку. Некоторое время просто смотрела на дома шаманов. «У меня все получится», — беззвучно прошептала я одними губами, «потому что больше это сделать некому». Сбоку что-то зашуршало. Я молниеносно выхватила вакидзаси. Прошлый визит к шаманам научил, что безоружной ходить глупо. Прямо передо мной из черного дыма и тумана соткалась мужская фигура. Спустя секунду я разглядела Шичиро, который нахально ухмылялся и мягко поглаживал Мадоку по шее. Кобыла на него реагировала совершенно спокойно, словно знала очень давно. Сомневаюсь, что такое возможно. Но не удивлюсь, что шаманы ночи умеют ладить с животными. «Какие мы грозные!» — невинно улыбнулся он и взял Мадоку под усы. Я закатила глаза и спрятала меч. У меня еще свежи воспоминания про знакомство с вождем. Шичиро тот же посерьезнел. Да, тут расслабляться не стоит. Да и вообще, сегодня будь собранной как никогда. Мы медленно продвигались к деревне. «Ты умеешь подбодрить», — заметила я. «Я предупреждаю, Аска, сегодня будет ритуал». Я резко передумала язвить и валять дурака, тут же нахмурившись. «О чем ты?» Шичиро посмотрел на меня задумчиво и даже немного отсутствующим взглядом, будто пытался увидеть что-то внутри себя. Каждый раз, когда учитель-шаман принимает ученика, проводит ритуал. Камень видения должен указать на того, кто станет учителем. Хорошо, что я сидела на лошади, иначе бы споткнулась и рухнула прямо на мокрую траву. Еще и выбор. А ты на что рассчитывала? Искренне изумился Шичиро. Что сам Джаргал мгновенно примет тебя в ученицы? «Да», — брякнула я. И, увидев выражение его лица, тут же уставилась на холку Мадоки. «Кажется, это я зря ляпнула. У шаманов ночи явно так дела не делаются, и моим чаяниям не суждено сбыться». С одной стороны, я почувствовала острое разочарование. С другой, какая разница, кто учит, если он передаст знания не хуже? «Нет, Аска», — спокойно сказал Шичиро, — «так не бывает. Если принимается решение взять в ученики кого-то со стороны, нерожденного среди шаманов, то проводится ритуал, и духи указывают на того, кто станет учителем». «Как все сложно», — пробормотала я. «Но не лишено смысла», — заметил Шичиро, внимательно глядя под ноги. Бывает, что шаман силен, но те без имени не дают благословения, и тогда можно загубить ученика. Не только его силу, но и жизнь. А ты умеешь вдохновить на великие свершения. Шичиро не ответил. Внезапно до меня дошло, что он тоже переживает. Просто очень хорошо все скрывает. Это за меня, что ли? Или потому, что если с наследницей клана что-то случится, то Изуми будет грозить опасность. Скорее всего, так и есть. Не сказать, что я расстроилась от осознания этого. Внезапная любовь и забота настораживали куда больше. Другое дело – расчет и практичность. «Мне надо знать что-то особенное?» – спросила я, когда мы практически приблизились к деревне. Шичиро мотнул головой, легонько звякнули металлические зажимы. «Ты уже один раз произвела впечатление на Джаргала, поэтому тебя учить только портить». Я закашлялась. Но Шичиро всем видом показывал, что больше не намерен вести светские беседы. Его явно что-то тревожило, однако делиться этим он не собирался. «Ладно, разберемся». В какой-то момент мы остановились возле небольшого домика. Шичиро подал мне руку, помогая спуститься на землю. Я с интересом осмотрелась. Дверь домика тихо открылась. Показалась худенькая девушка в коричневом одеянии, увешанная костяными амулетами. «Иди с Чунур, Аска. Она поможет тебе подготовиться к ритуалу». Я настороженно посмотрела на девушку. «Это еще что за подготовка?» «Не бойся, никто тебя не съест», — утешил Шичиро и легонько подтолкнул вперед. «Иди, я буду ждать вас здесь». Чунур смущенно улыбнулась и жестом пригласила войти. «Что ж, во всяком случае, она выглядит куда милее, чем тигры папочки Джаргала», — отметила я про себя и шагнула за девушкой.